Через 2 минуты 20 секунд дрова бесславно капитулировали, а я занялся их клоном, вживленным в череп Нины. Взломать защиту с уже известным алгоритмом получилось еще быстрее, так что я залил в оба ТК по фрагменту музыкального ролика группы Терекс и включил воспроизведение. Испшницы аж подпрыгнули в своих креслах, а когда сообразили, что я выполнил обещание, занервничали. Первой взяла себя в руки Вахрамеева, покосилась на коллегу и криво усмехнулась. «Знаю, что крупно рискую, но другого выхода не вижу. В общем, будь что будет». После этих слов она сделала небольшую паузу, несколько мгновений невидящим взглядом смотрела сквозь меня, а потом заговорила. «В детстве и юности я зачитывалась книгами о разведчиках, фанатела с сериала «Укус черной вдовы» и мечтала о подвигах на благо империи. А лет в 12 определилась со своими планами на будущее и параллельно с учебой в школе начала готовиться к поступлению в Саранскую академию ИСП. Во время первоначального тестирования перед экзаменами психолог, который со мной работал, обратил внимание на эту подростковую дурь и предложил поступить на спецкурс, который, по его словам, втрое увеличивал шансы девушек попасть на оперативную работу. Первые 2 года учебы мне и еще 3 десяткам таких же восторженных дур качественно промывали мозги, благо методика отрабатывалась не 1 десяток лет, а с 3-го начали готовить к роли классической подсадной утки. Качественная химия, правильно подобранные учебные материалы и высококлассные специалисты по НЛП радикально изменили наше мировоззрение и разогнали чувственность до предела. В результате к выпускному курсу я превратилась в патриота-фанатика и законченную нимфоманку в одном лице. А еще здорово подсела на постоянный риск и многогранность отыгрываемых ролей, на частую смену внешности и половых партнеров, на пьянящий вкус абсолютной власти над своими жертвами и возможность чувствовать себя вершительницей чужих судеб. Увы, реальная работа оказалась весьма далекой от того, что мне обещали, и романтическая дурь начала потихоньку выветриваться. А в прошлом году я сломалась, как и на чем, рассказывать не буду, скажу лишь, что твердо решила соскочить. Увы, из нашей системы просто так не уходит, и все это время я продолжала выполнять задания, параллельно пытаясь найти хоть какую-нибудь реальную возможность изменить свою жизнь. Работа с вашей командой – это шанс засветиться на всю империю, что даже в самом худшем случае переведет меня на 2-3 категории выше и вытащит из грязи. Поэтому я продамся вам с потрохами, лишь бы его не упустить. Пока она рассказывала о своем прошлом, Гордеева кусала губы и прятала дрожащие пальцы. А когда поняла, что Света сказала все, что хотела, виновато улыбнулась Даша и сгорбила плечи. Я попала в систему почти так же, только сломалась на 5-м курсе. Под преподавателем предмета с говорящим названием «Сексуальные извращения». Следующие 4 года придумывала, готовила и реализовывала самые безумные планы ухода, но безуспешно, множественные переломы, полученные в случайной катастрофе флайеров, качественно залечили. Пересадили глазные яблоки и кожу лица после пожара в гостиничном номере 1 клиента. Заменили 6 позвонков, рассыпавшиеся в пыль во время неудачного спуска на лыжах по черной трассе на пару с другим, и так далее. А еще имели, как хотели, но выполняли обещания с точностью да наоборот, вместо того, чтобы поднимать категорию, потихоньку опускали. И, в итоге, уронили на самое дно. За это время я научилась изображать все, что угодно, из чувства самосохранения, ведь наружу могли прорваться настоящие чувства, отчаяние, дикая усталость и лютая ненависть как к тем, под кого меня подкладывали, так и к начальству, а это однозначно закончилось бы списанием. В общем, это задание, шансы для меня, их признание здорово испортили мне настроение, но не лишили способности соображать. Прекрасно понимая, что оба монолога могут быть домашними заготовками, я вопросительно посмотрел на Забаву. Та тут же пересела к Нине, потребовала подставить вену и воткнула в нее иглу анализатора. В этот момент снова подала голос Светлана. «Если есть желание, то проведите медикаментозный допрос. Только учтите, что на ряд препаратов соответствующей линейки мы реагируем нестандартно. Мы вообще не настоящие», — угрюмо поддакнула Нина. «Процедуры глубокой коррекции личности меняют черты и термограмму лица, глазные яблоки, форму и размер ушных раковин, почерк, походку и так далее. Инъекции спецпрепаратов притупляют реакцию на наркотики и спиртное, корректируют запах тела, гормональный фон и еще кучу вроде как индивидуальных параметров. А некоторые процедуры, проведенные в клиниках ИСП, даже химический состав слезной жидкости, слюны, пота и вагинального секрета, дабы любой клиент гарантированно влипал в медовую ловушку с самого первого раза и без всякого внутреннего сопротивления распускал язык. С вероятностью процентов в 95 Гордеева не врет, мы ничем не рискуем, иди навстречу. Минут через 10 очень тяжелого молчания написала Забава. Я поинтересовался мнением Даши, естественно, написав ей в ТК, получил ожидаемый ответ и внес в свои планы кое-какие коррективы. Что ж, пожалуй, вы нас убедили. Поэтому в данный момент мы летим к курортному городку Белые Пески, расположенному на побережье Лазурного океана. Будем там через 2 часа 10 минут. Немного позагораем, от души поплаваем и поныряем. Потом где-нибудь поужинаем, полюбуемся закатом и снова завалимся в океан. На этот раз допоздна. А когда устанем до умопомрачения, загрузимся в жуть и рванем обратно. По дороге туда вы расскажете обо всем, что нам надо знать, я объясню, чем и как мы сможем помочь, после чего скорректирую записи в ваших ТКАшках, а на обратном пути отснимем шоу с условным названием «Никто, кроме вас». Устраивает? Глава 20. Дарья Федосеева. 11 апреля 2352 года поехк. Привыкнуть к тому, что плавать в океане абсолютно безопасно, я так и не смогла. Да, не вылезала из воды весь остаток светового дня и 3 с лишним часа после ужина, но пребывала в постоянном напряжении, подсознательно ожидая появления боевой группы людоловов. Не расслаблялись и Ярик с Забавой, непрерывно контролировали свои секторы ответственности, то и дело плыли взглядами, сканируя окрестности с помощью держав, и при любом неправильном плеске или звуке тянулись к игольникам. Угу, мы трое плавали с оружием, ибо без него не расслаблялись вообще. Тем не менее, назвать этот отдых плохим у меня не повернулся бы язык, несмотря на календарную весну поехк. Тут, на Новом Киеве, стояла середина лета, и на широте Белых Песков вода прогрелась до 27 градусов. Ветра не было, равно, как и каких-либо насекомых. Зато присутствовали широченные песчаные пляжи, пологое дно, на удивление богатый подводный мир и вся возможная курортная инфраструктура, начиная с ресторанчиков и заканчивая мариной с доброй сотней разнокалиберных яхт. Вот мы и отрывались. Если, конечно, можно назвать отрывом валяние дурака в постоянной готовности к бою. Ничуть не легче было и нашим испшницам. С одной стороны, они от всей души наслаждались первым нерабочим отдыхом с момента поступления в вузы, а с другой качественно отыгрывали сразу по две роли. Согласно рекомендациям кураторов, добросовестно старались нас обаять, при любой возможности ненавязчиво демонстрировали прелести и обжигали прикосновениями, а по совету бога хитрости и азарства постепенно пьянели от абсолютной свободы и преисполнялись благодарности за замечательный сюрприз. Кстати, играли по-настоящему здорово, и в прошлой жизни я бы точно сошла с ума от зависти, а в этой просто наблюдала за ними со стороны, изредка откладывала в память особо удачные шутки или подкаты и делилась с Лаки и Забавой мыслями о будущем шоу. Само собой, не вслух, а в групповом канале ТКШЭК. Подготовку к шоу начали в начале первого ночи, наплававшись до одурения и выбравшись на берег неподалеку от кафе «Пальмовый венок». Пока основной состав команды ополаскивался и сушился в душевых кабинках, спрятанных от взглядов воинствующих эстетов, отдыхающих на нескольких подземных этажах, Нина со Светой сбегали к ближайшему терминалу ВСД и набрали 2 неподъемных пакета всякой всячины. По официальной версии, для того чтобы заполнить пустой бар флайера, заполняли его тоже без нашей помощи, под ритмичную танцевальную музыку, скачанную в память бортового эскина из сети. Потом опустили откидной столик, выставили на него 5 новеньких хрустальных бокалов и 2 бутылки вина, разложили по одноразовым тарелкам сыр, мясную нарезку и фрукты, приглушили верхний свет и заявили, что у нас как минимум 3 серьезные причины выпить: знакомство, обретение хищника и завершение пусть короткого, но на редкость приятного отдыха. Мы с Забавой поддержали это начинание. Пока Лаки открывал вино, трансформировали весь салон в одно большое ложе, а потом взяли по бокалу и привалились к своему мужчине. Гордеева сказала чертовски теплый и приятный тост. Мы выпили, и веселье покатилось в заранее оговоренном направлении. Когда закончилась 2-я бутылка, нам стало жарковато, и Логачев, поленившись лезть к панели управления, расстегнул рубашку. Мы с Забавой, раскрасневшиеся от выпитого, пошли чуточку дальше и сняли игривые летние сарафанчики, купленные сразу после прилета на курорт, благо стесняться других девушек было глупо. А Вахрамеева, с момента вылета из Белых Песков исполнявшая роль диджея, поморщилась и пьяно заявила, что научит нас правильно раздеваться, включила какую-то медленную инструментальную композицию и начала танцевать. Причем настолько красиво, пластично и сексуально, что я потеряла дар речи. А когда к ней присоединилась вторая испшница и невероятно гармонично вплелась в этот танец, даже проверила, не отключился ли режим съемки всего того, что перед глазами. Что интересно, высота салона, позволявшего стоять разве что на коленях, подсадным уткам нисколько не мешала, они легко и непринужденно вписывали танцевальные пируэты в ограниченный объем, работали в паре так, как будто не один год выступали на профессиональной сцене, и никуда не торопились. Первую вещь, юбочку Светланы, стянули минуты через три после начала композиции, да, вдвоем, очень достоверно отыграв роли скромная домохозяйка и развратная горничная, еще через минуту избавились от футболки Нины, а потом, потихоньку ускоряясь, продолжили вечную игру в соблазнительницу и жертву. Мы тоже играли. Я с Забавой, совершенно одинаково привалившиеся к обнаженному торсу Лаки, держались за руки и млели от близости любимого мужчины. Он бездумно ласкал обеих, изредка вспыхивал от желания, прижимал нас к себе, кидал взгляд на танцовщицы и мгновенно остывал. А потом некоторое время любовался ими, как какими-нибудь произведениями искусства, плыл взглядом и вскоре уходил на второй круг. Та самая развязка, ради которой все это затевалось, наступило сразу после чертовски эффектного финала, когда обнаженные танцовщицы слились в чувственном поцелуе, а мы с панацеей наградили их вполне заслуженными аплодисментами. Ярик вдруг убавил громкость музыки почти до предела и грустно улыбнулся. Девчат, это было красиво и чертовски профессионально, поэтому я, пожалуй, приоткрою душу. Девчата заинтересованно повернулись к нему и как-то уж очень естественно перетекли в лежачее положение. Причем устроились так, чтобы дать нам возможность любоваться их прелестями в наиболее выигрышных ракурсах. Лаки улыбнулся все в том же ключе и продолжил говорить. Вы сногсшибательно красивы, невероятно пластичны и потрясающе сексуальны. А еще намного интереснее девушек, на которых похожи. Скажу больше, встреть я любую из вас еще 3 недели назад, сделал бы все, чтобы добиться взаимности. Однако между тем Ярославом Логачевым и мною сегодняшним лежит целая пропасть с последнего рейда на Фуджейру, крайне тяжелого конфликта с родичами и времени, проведенном на Левиафане. За это время я как-то резко повзрослел. В частности, радикально изменил подход к оценке окружающих, и теперь очень жестко делю их на своих и всех остальных. В категории свои только Забава и Даша. За ними нет ни родителей, ни родни, ни близких друзей, ни начальства, а значит, никто и никогда не отдаст им приказ, противоречащий моему. При этом со мной этих девушек намертво связывает абсолютное доверие, добровольно данные клятвы и прошлое, которое уже проверило нас на излом. Но ведь в будущем вас могут ждать и другие испытания, верно? Попробовала потрепыхаться Гордеева. Лаки мгновенно подобрался и одарил ее ледяной улыбкой. Открою страшную тайну, я не люблю, когда меня играют, что в темную, что в светлую. Не люблю настолько сильно, что совсем недавно послал куда подальше игроков, приходившихся мне родней, и вышел из рода. А сейчас рассматриваю любого человека, появляющегося в нашем окружении, как потенциального агента влияния одной из сторон большой игры, в которую мы вынужденно влезли, или претендента на получение 50 миллионов дирхамов от родственника убитого мною жнеца. То, что вы рядом, результат моих личных договоренностей с князем Мещерским. Причем результат единичный. Говоря иными словами, если нам с вами по каким-то причинам не удастся сойтись характерами, то других подводок рядом с нами не будет. Отсюда вывод, какие бы испытания нас не ждали в будущем, опираться я буду только на тех, кто уже рядом. На слово подводка из пшницы отреагировали настолько естественно и правдоподобно, что я им мысленно зааплодировала. Света, царственно возлежавшая на боку, пошла красными пятнами, рефлекторно прикрыла предплечьем грудь и подтянула колени к животу. Через мгновение сообразила, что стесняться как-то поздновато, поэтому преувеличенно спокойно дотянулась до белья и принялась одеваться. А Нина, также рефлекторно спрятав прелести за коллегой, нервно сглотнула и постаралась откреститься от завуалированного обвинения. «Ребят, подготовка так называемых подсадных уток занимает годы, а мы чистые силовики. Нас выдернули с предыдущих мест службы из-за определенных типов внешности, наскоро объяснили, какие образы требуется отыгрывать, и привезли к вам. Что касается этого танца, так уж получилось, что у нас нет постоянных партнеров, об отпусках только мечтаем, а тут океан, ресторан, великолепная компания. В общем, нам захотелось хоть на одну ночь забыть о службе и расслабиться. Под словом «подводка» мы имели в виду не подсадных уток, а личностей, которых мы вынуждены подпустить достаточно близко к своему внутреннему кругу, примирительно улыбнулась Забава. «Вас к нам подвел князь Мещерский, под вполне определенное задание, и вы нам симпатичны. Именно поэтому лакей пытается уберечь вас от разочарования. Ведь океан, ресторан и великолепная компания могут вызвать не только интерес, но и влюбленность, что в нашем случае абсолютно бессмысленно. Ведь лакей интересуют лишь две вполне конкретные девушки, а нас с Дашей, одна девушка и один мужчина». «Так и есть», — подтвердила я. «Поэтому влюбляться в кого-нибудь из нас не стоит, иначе разбежимся. Что касается расслабления, то возможность никуда не делась. Дома будем через час с небольшим, гостевая спальня в вашем распоряжении, а до утра еще море времени». Они неуверенно переглянулись, снова покраснели, и тут Логачев поставил точку. «Нам действительно не хочется смотреть на сторону. Может, попробуем просто подружиться? Четверть часа, которые Ярик выделил девчатам для морального отдыха, они чуть не плакали от счастья. Нет, благодарить не благодарили и не предлагали чем-нибудь отплатить. Вероятнее всего, понимая, как это будет звучать из их уст, но нам за глаза хватало взглядов». Потом Лаки порадовал из пшениц еще раз, закончив копаться в программном обеспечении их коммов, сообщил, что оставил небольшой подарочек, который позволит менять внутреннее восприятие времени, что упростит коррекцию потока информации, уходящей к кураторам. Нина попросила объяснить подробнее, а когда разобралась в новых возможностях, мстительно усмехнулась. «Ребят, если я вдруг закрою глаза и потру лицо ладонью вот таким образом, значит, считаю необходимым поделиться некой важной информацией. При этом одна ладонь будет означать, что время терпит, а две, что стоит поторопиться». Оскалившись точно таким же образом, добавила Света. «Принимается», хором сказали мы с Забавой, а Лаки задумчиво потер подбородок. «Не знаю, в курсе вы или нет, но ваши ТК-шки сливают на сторону не только аудио и видеозаписи, но и целый пакет данных, характеризующих текущее состояние организма. В частности, частоту и силу сердечных сокращений, артериальное давление, частоту дыхания, температуру тела и так далее. То же самое на всякий случай сохраняется в отдельном кластере памяти. Информации там море, и я, используя эти архивы, могу подменять исходящий сигнал достоверной имитацией сна. Днем это делать нежелательно, зато ночами вы сможете отдыхать от постоянного незримого присутствия недремлющего ока. Звучит многообещающе, но к такому отдыху надо готовиться заранее. А оставшийся кусок этой ночи мы как-нибудь проживем в привычном режиме, сказала Гордеева, переглянулась с коллегой и вздохнула. Честно говоря, до смерти боюсь, что все это вскроется. Так что, включая имплантаты, будем считать, что мы уже отдохнули. Он пожал плечами, вывесил в центре салона картинку с нашим взаимным расположением на момент включения глушилки, дождался, пока мы уляжемся в такие же позы, и минуты на полторы поплыл взглядом. Потом расслабился, высветлил потолок, посмотрел на звезды и криво усмехнулся. Да, это не рубеж. Там мне бы и в голову не пришло включить автопилот, перебраться в салон и забыть обо всем на свете. Забава согласно кивнула и включилась в неспешный треп ни о чем. А я вспомнила исповеди девчат и невольно поежилась, сообразив, что запросто могла оказаться на их месте. Ведь и я когда-то, затаив дыхание, по 3-4 раза пересматривала каждую серию сериала «Укус черной вдовы», восторгалась красотой, хитроумием и отвагой Антонины Ярлыковой, мечтала оказаться на ее месте и серьезно обдумывала вариант поступления в Академию ИСП. Чуть позже включившаяся логика добавила к рассказам Светы и Нины то, что осталось за кадром, благо за время, проведенное на Фуджире, я узнала очень много всякого разного о самых грязных сторонах человеческой натуры, и помогла снять еще одни розовые очки, в смысле, дала возможность понять, что князь Мещерский, плоть от плоти своего ведомства, и Петр Николаевич Романов, живое воплощение понятия государства, не принадлежат самим себе, а значит, в общении с нами всегда руководствуются целесообразностью. Соответственно, демонстрируемые ими чувства вместе со всем, что они для нас делают, всего лишь отражение в реальности их тактических или стратегических интересов. Да, осознать это было неприятно, но вместо того, чтобы люто возненавидеть и одного, и второго, я вдруг по-новому оценила то тепло, которое дарили мне Ярослав и Забава, и задохнулась от избытка чувств к этим ребятам. Поэтому изо всех сил вжалась спиной в грудь первого, подтянула к себе вторую и еле слышно мурлыкнула, прекрасно зная, что они меня поймут. И не ошиблась, Логачев ласково коснулся губами темени, а Беклемишева игриво потерлась щекой о плечо и озвучила свою любимую фразу: «Это чудо сводит меня с ума». Я жизнерадостно рассмеялась, растрепала ей волосы и почувствовала, что меня отпускает. С этого момента настроение резко рвануло вверх. Я с большим удовольствием подключилась к общему разговору и даже рассказала несколько анекдотов. Когда на горизонте показалось зарево над Крещатиком, изобразила стриптиз наоборот, заявила Забаве, что особо тормозные личности обойдутся без сладкого, и укусила Ярика, вздумавшего ее защищать. После посадки на крышу шлепком по заднице ускорила Свету, застрявшую в дверном проеме, подбила Нину пробежаться на перегонки до лифтового холла и нагло приставала к Лаке все время, пока кабинка спускалась на наш этаж, а в спальне дала возможность Забаве лечь раньше меня, перевернула ее на спину, зафиксировала руки и отомстила, прихватила губами нежно-розовый сосок, добилась появления знакомой поволоки во взгляде, вспыхнула сама и потянулась ко второй груди. «Это чудо сводит меня с ума. Девчат, завтра у нас будет очень тяжелый день», — напомнил Лаки. Но такие мелочи меня уже не волновали, я лизнула отвердевшую вишенку, провокационно прогнулась в пояснице и требовательно подалась назад. «Плевать, я вас хочу, присоединяйся». Утро началось ближе к 11 с еле слышного стука в дверь. Глаза открываться отказались, поэтому я встала с кровати на автопилоте, вдела руки в рукава халата, затем сообразила, что опять влезла не в тот, и решила, что переодеваться нет ни сил, ни желания. Определившись с нужным направлением, умудрилась не промахнуться мимо створки, выбралась в коридор, как-то приподняла одно веко и вопросительно уставилась на одетую, умытую и отвратительно бодрую Светлану. «Доброе утро, Даш!» — виновато улыбнулась она. «Прошу прощения, что разбудила, но скоро полдень, а к таким мероприятиям, как сегодняшнее, стоит готовиться заранее». Сообразив, что она не стала бы будить нас только для того, чтобы озвучить этот бред, я поддержала игру. В смысле, сонно улыбнулась, прислонилась плечом к стене и пожала плечами. «Не знаю, как вам, а нам на сборы хватит и 10 минут. Тем более, что наряды уже готовы и ждут нас во дворце». Она возмущенно всплеснула руками, начала что-то доказывать, но самое главное я уже увидела. Поэтому выставила перед собой ладони и сдалась. «Ладно, ладно, не шуми. Сейчас подниму Лаки, и он решит». Ярика будила в двух разных режимах. На внешнем сначала игриво укусила его за мочку уха, а потом объяснила, по какой причине домогаюсь, а на внутреннем отправила на его ТК-шку голографию, на которой Вахрамеева старательно прижимает к лицу обе ладони. Он приходил в сознание гораздо тяжелее, чем я, тем не менее в какой-то момент включился в работу, откинул в сторону одеяло, вскочил с кровати и унесся выяснять, что же такое важное нам требуется узнать. А минут через 10 прислал сообщение, от которого так и шибало злобой. «Эта тварь Елагин все никак не уймется. На церемонии ожидается присутствие Мирослава. Он, вроде как, влюбчив до невозможности. И Свете с Ниной приказано сделать все, чтобы он заинтересовался одной из вас». Второе сообщение, в несколько раз длиннее и информативнее первого, мы с Забавой получили уже в душевой кабинке. Ознакомившись с инструкциями, развеселились, задали Лаки несколько уточняющих вопросов и продолжили просыпаться. А сразу после завтрака, сыто откинувшись на спинке кресел, начали свою партию игры в игре. В смысле, согласились со всеми аргументами из пшниц, весь следующий час добросовестно наводили красоту, не догадываясь, что после облачения в платье станем выглядеть в разы интереснее этой парочки, а ближе к 2 часам дня согласились вылететь во дворец пораньше. Ярослав был другого мнения, но под давлением сразу 4 страшно нервничающих девушек все-таки капитулировал, поднял нас на крышу, усадил в салон хищника и кинул машину в воздух. Первые несколько минут полета мы с панацеей пялились на передний обзорный экран, что-то очень энергично предвкушая. Однако стоило увидеть шпиль дворянского собрания, как она вдруг схватила меня за запястье, развернула к себе и криво усмехнулась. «Фре, мы чуть было не сделали редкую глупость». «В каком смысле?» — встревоженно поинтересовалась я, Алаки просто развернулся в кресле и вопросительно уставился на старшенькую. «Там, во дворце, нас ждут платья, в которых мы, порубежницы, будем выглядеть, как крашеные куклы. Не знаю, как вам, а мне что-то совсем не хочется становиться посмешищем для всего рубежа. Забав, ты чего?» – задергалась Нина. «Есть определенный протокол. Я порубежница», – огрызнулась она, – «и буду вести себя согласно тем правилам, к которым привыкла с детства. Пожалуй, я тоже предпочту внушать опасения, а не умиление», – твердо сказала я. А Логачев, задумчиво потерев подбородок, отмахнулся от очередного аргумента девчат, уронил флайер к ближайшему воздушному коридору, ведущему к среднему транспортному кольцу, и с головой ушел в сеть. Следующие несколько минут Гордеева с Вахрамеевой не находили себе места, а мы с Забавой спокойно ждали завершения поисков. Поэтому на появление в центре салона сайта торгового дома «Кольчуга» встретили довольными улыбками. А когда Лаки смел в сторону всю рекламу и продемонстрировал нам новейший комбинезон повседневного ношения «Ратник ТХ-53», быстренько подключились к системе и принялись за дело. Поэкспериментировали с расцветками, остановились на варианте черный с серебром, отложили в виртуальную корзину 3 единицы, залили в соответствующее окно динамические модели наших фигур и оплатили синтез. Потом нашли легкие бронежилеты, способные размыть объемы груди, подходящую обувь, холодное оружие и кое-какие аксессуары, затем собрали все это в 3 голограммы, критически оглядели результат своих трудов и занялись окончательной шлифовкой получившихся образов. Как и следовало ожидать, итоговый маршрут заметно усложнился, но к императорскому дворцу мы подлетели вовремя и гордыми до невозможности. Дождались, пока Суфт заведет машину на уже знакомую транспортную площадку, вытерпели унылое путешествие по уродскому подземному тоннелю и с большим трудом удержались от смеха, увидев перед выделенным нам посадочным местом комитет по встрече. Первым из салона выбрался бог хитрости и азарства, коротко кивнув онемевшему Елагину, подал руку сначала Свете, а затем Нине. Ну, а мы с Забавой выскочили наружу сами, деловито поправили набедренные кобуры, убрали поляризацию защитных полумасок и приветливо улыбнулись. Сценка, сыгранная личным помощником князя Мещерского, могла смело претендовать на приз «Лучшее лицедейство всех времен и народов». Оглядев нас с головы до ног и с очень большим трудом справившись с эмоциональным шоком, он заставил себя учтиво поздороваться, а потом вдруг вспомнил, что мы совсем молоды и не можем знать неписанных правил поведения в императорских дворцах. Поэтому счел возможным помочь исправить допущенную ошибку и толкнул речь минуты на 3,5, в которой очень последовательно и доходчиво объяснил, что мы сделали не так. Закончив, дал понять, что нас нисколько не винит, и завершил воспитательный процесс с предложением взять ноги в руки и, сломя голову, унестись приводить себя в порядок. Слава богу, время еще есть, так что сейчас я провожу вас к личным гардеробным. Прошу прощения за то, что перебиваю, но на награждение мы пойдем так и никак иначе, абсолютно бесстрастно заявил Лаки. А когда испшник попробовал показать зубки, пожал плечами, развернулся на месте и скомандовал: «Даш, Забав, награждение отменяется. Вперед, в машину. Ярослав Викторович, вы не на рубеже», — рыкнул Елагин, и получил вполне логичный ответ: «Да, мы не на рубеже, но все равно остаемся порубежниками, поэтому комнатных собачек изображать не будем. Но ведь есть определенные правила», — взвыл он, когда мы с панацеей скрылись внутри хищника, а Логачев шагнул к дверному проему. «Да, есть», — согласился он уже изнутри. «Поэтому военнослужащие военно-космических сил являются на награждение не в цивильной одежде, а в форме. Точнее, в парадном варианте того обмундирования, в котором они выполняли свой долг перед империей. Мы, порубежники, тоже выполняем свой долг перед империей. Приблизительно в таком виде. А парадных мундиров у нас нет». Как только он завершил этот монолог, ожил императорский гвардеец, до этого момента стоявший неподалеку и изображавший статую. Лица, закрытого шлемом с поляризованной линзой, видно не было, но этого и не требовалось, вполне хватило голоса, в котором звенела сталь. «Ярослав Викторович, Забава Олеговна, Дарья Алексеевна, его императорское величество дает вам свое высочайшее соизволение явиться на церемонию в таком виде». Елагин перековался чуть ли не раньше, чем гвардеец закончил говорить. «О, а вот и решение. Значит, пока лейтенанты Вахрамеева и Гордеева для единообразия будут переодеваться в форменные мундиры, снимите и оставьте в флайере эти ваши полумаски. «Моя голова стоит 50 миллионов дирхамов», – равнодушно напомнил Логачев. «Любой, кто находится рядом, потенциальный рычаг давления или заложник. Я не собираюсь облегчать работу тем, кто претендует на эти деньги, а значит, маски останутся на месте». До начала личного досмотра и финального инструктажа Денис Матвеевич действовал на нервы сплошным потоком особо ценных указаний, а потом нам улыбнулось счастье. В первое помещение его не впустили, а из второго выставили, как нашкодившего мальчишку. Кстати, последнее мероприятие оказалось на удивление коротким и простым. Нас попросили заменить кобуры и ножны на чуть более продвинутые аналоги, залили на ТКшки программки с говорящим названием «Суфлер», показали обучающий ролик, а затем дважды прогнали по интерактивному тренажеру, имитирующему награждение. Зато после сдачи зачета порадовали неожиданным бонусом, подняли на два этажа выше и оставили в гордом одиночестве в небольшой, но очень уютной комнатке. Правда, где-то через четверть часа к нам нагрянули гости, но без Елагина. Двое гвардейцев сразу замерли по обе стороны от входной двери, а Романов взял быка за рога. Естественно, уже после того, как поздоровался и попросил из пшниц ненадолго выйти в соседнее помещение. «Ярослав Викторович, по утверждениям моих аналитиков, в прошлый визит вы и ваша команда чувствовали себя в разы спокойнее, чем сейчас, а изменения в вашем нынешнем внутреннем состоянии нельзя объяснить волнением перед церемонией награждения или так называемым страхом сцены. Я не сомневаюсь в их профессионализме, поэтому хотел бы услышать объяснение. Ваше импера, без чинов, Петр Николаевич, прошлая партия большой игры, в которой я принял участие, закончилась моим выходом из рода. Чем закончится это, пока не знаю, но особых иллюзий уже не строю, несмотря на то, что князь Мещерский, вроде как, следует не букве, а духу договора. Вокруг нас начались очень нездоровые телодвижения, причем со стороны тех, кто играет на нашей стороне. Император, затянутый в парадный мундир со стоячим воротником, нехорошо прищурился и хищно раздул ноздри. «А чуть подробнее можно? Извольте». Пожал плечами лакей и вывесил в центре комнаты нарезку из фрагментов нашего визита в демонстрационный зал концерна «Ижевский оружейный завод», дал императору досмотреть его до конца, а затем заменил финальный кадр на 4 голофота. А вот еще одна интересная подборочка. Верхний ряд, девушки, за которыми я ухаживал на рубеже. Нижний, сотрудница ИСП, которых подобрали на замену сестрам Шереметьевым. Да, с этой парочкой мы уже нашли общий язык и готовы продолжать работать, но общая тенденция настораживает. Это не Мещерский, и не я, скрипнув зубами, гневно прошипел Романов, вне всякого сомнения, ярись не на нас. Потом с хрустом сжал правый кулак и продолжил. «Прошу прощения за самодеятельность излишне инициативных личностей. Они будут наказаны и лишены любой возможности вмешиваться в ход игры. А те, кто будет назначен им на замену, получат недвусмысленные инструкции. Порукой тому мое слово». Ярик склонил голову в знак того, что принимает извинения, но без особого энтузиазма. Романов вспыхнул, несколько мгновений давил его взглядом, а затем понимающе кивнул. «Да, у вас есть все основания сомневаться, поэтому, тут он на мгновение поплыл взглядом, вот мой личный контакт, на всякий случай, а вот вездеход, дающий право посылать куда подальше младший командный состав всех силовых структур империи». Оба, до первой ошибки, явно увидев в файлах что-то знакомое, прокомментировал Ярик. Романов утвердительно кивнул, поплыл взглядом так, как будто среагировал на сигнал таймера, и заторопился. «Что ж, с самой серьезной проблемой разобрались, а мелочи обсудим поздно вечером. На этом пока все. Готовьтесь, ваш выход через 12 минут». Глава 21. Глава 21. Ярослав Логачев. 11 апреля 2352 года поехк. Начало обращения императора к подданным я позорно пропустил мимо ушей из-за того, что смотрел на густое облако из нескольких сотен дронов АФ, парящие над дальней половиной зала для приемов, и искренне сочувствовал дежурным специалистам КТК, вынужденным контролировать скорость, направление полета и еще кучу характеристик всей этой мелочи. Поэтому включился в происходящее только после того, как сознание задело словосочетание «Новая Америка», а когда вдумался в смысл нескольких следующих предложений, мысленно поморщился. Спецслужбы империи умели работать, но, по давней традиции, приступали к делу только после хорошего пинка или затрещины. Да, вы не ослышались, личности, о которых я только что говорил, лишь воображали, что стоят во главе заговора, а на самом деле их вели, как осликов за морковкой. Причем с самого начала, благотворительный фонд «Перспектива», в который умело заманили глав будущего заговора, был создан на деньги 11 подставных компаний, как минимум 8 из которых открывались агентами Центрального разведывательного управления Новой Америки. Певец под псевдонимом «Оборотень», которого в средствах массовой информации гордо называли «золотым голосом империи», оказался преподавателем вокала с Нью-Вашингтона, завербованным, проведенным через процедуру глубокой коррекции личности и легализованным у нас все теми же спецслужбами сна. 4 из 5 так называемых координаторов, вроде как помогавших главам заговора планировать и осуществлять каждый этап многолетнего плана, являются действующими офицерами ЦРУ. Желающие удостовериться в том, что это правда, могут зайти на сайт Имперской службы безопасности, перейти по ссылке в раздел «Левиафан» и посмотреть записи допросов вышеупомянутых лиц. А я пока опишу наиболее вероятные последствия заговора, расскажу о целях, которые преследовали те, кто заварил эту кашу, и познакомлю вас с теми, кто не позволил ему осуществиться. Пока Романов тянул театральную паузу, я героически удерживал лицо. Нет, тоненькая пелена односторонней голограммы, отделявшая нашу команду от остального зала, была непроницаема для взглядов вооруженных и невооруженных глаз, но в нашей части огромного зала для приемов были еще и камеры СКН, и мне не хотелось радовать дворцовых аналитиков своей растерянностью. Как выяснилось значительно позже, Забава с Дашей занимались тем же самым, ибо также, как и я, не ожидали услышать, что чисто российский заговор имеет столь длинные корни, а в личку не писали из-за того, что не видели особой необходимости меня дергать. Для начала опишу, чем их успех грозил вам и вашим близким, в точно выверенный момент продолжил император, и начал выделять интонации и отдельные слова и фразы. На самом первом этапе должно было пострадать всего 8500 пассажиров и 700 с лишним членов экипажа круизного лайнера «Левиафан». Причем 157 девушек, отобранных группой рядовых исполнителей, планировалось отвезти в арабский халифат и превратить в живой товар, а всех остальных взорвать вместе с кораблем и превратить в межзвездную пыль в одной из мертвых систем между Усть-Илимском и Торжком. Ропот, поднявшийся в зале, намеренно не глушили, а еще очень толково подсвечивали лица тех, кого такая перспектива касалась напрямую, так что камеры, ведущие прямую трансляцию в сеть, демонстрировали редкое единодушие аристократии. Ну, а Романов продолжал нагнетать. Да, вы не ослышались, ослики, радостно мчавшиеся за морковкой, решили продать в рабство ваших дочерей и взорвать 9 с лишним тысяч ваших родственников и друзей. Но и это еще не все. На втором этапе они собирались физически уничтожить меня и моего наследника, занять трон и принести вам стабильность, благополучие и процветание. Только все это получилось бы очень недолгим, стараниями все тех же осликов. Один из координаторов заговора, ведущий специалист Центрального разведывательного управления СНА по нейролингвистическому программированию, много лет назад получил возможность поработать с моим двоюродным племянником и заложил ему в подсознание очень жесткую программу действий. Благодаря этой программе Дмитрий Алексеевич Романов закончил необходимый им вуз и сделал неплохую карьеру в ИСП, а год назад добился поставленной цели и передал спецслужбам Новой Америки коды доступа к кластеру Искинов так называемой системы ответного удара «Последний привет». Лица высокопоставленных военных, коих в зале было предостаточно, одинаково помертвели, а один, самый пожилой, пошатнулся, был подхвачен под локти подоспевшими императорскими гвардейцами и выведен наружу. Вполне возможно, что совершенно зря, ведь буквально через пару предложений парфирородный оратор всех успокоил. Правда, довольно своеобразно. Да, вы поняли верно, в период безвластия координаторы заговора должны были перепрограммировать этот самый «Последний привет», затем показательно уничтожить несколько обитаемых планет империи и помочь военно-космическим силам сна бескровно захватить все остальные. В общем, планы были грандиозными, с их точки зрения, а с нашей не очень, ведь введение кодов, которым целый год радовалось руководство СНА, гарантировало результат, диаметрально противоположный ожидаемому. Дело в том, что они были украдены из эмуляции, специально созданной для удовлетворения чаяний особо продвинутых шпионов. И при введении этих кодов в систему ответного удара «Последний привет» она начала бы полномасштабную войну между крупнейшими государствами ГС, что с достаточно большой долей вероятности загнало бы всю цивилизацию выходцев со старой земли в Средневековье. После этих слов в зале настала мертвая тишина. Все собравшиеся, включая меня, переваривали последнюю фразу и представляли, какое количество жизней должна была унести такая война. Впрочем, в глазах абсолютного большинства горело злорадство. Да, империя Рос смогла уйти в небытие, но не одна, а в компании тех, кто хотел наложить лапу на ее планеты. Романов и его аналитики видели и слышали в разы больше меня, поэтому продолжили монолог на пике дикой мешанины эмоций, многие из которых я затруднился бы описать, и, вероятнее всего, не прогадали. В общем, ослики чуть было не привели к гибели все человечество. Ведь 27 юных красавиц из самых влиятельных дворянских родов империи были уже выкрадены из родовых поместий их собственными телохранительницами. Как ни прискорбно это признавать, но 15 девушек, проживавших на Белогорье, пропали без вести и до сих пор не найдены. Слава богу, что повезло остальным 12, родовые поместья которых располагаются в других планетных системах. Они попали на круизный лайнер «Левиафан», на котором должен был начаться концертный тур певца с довольно двусмысленным псевдонимом. Очередная пауза, сделанная им, явно преследовала цель вызвать в слушателях недоумение. Так что продолжение монолога пришлось ко двору. Зачем представители ЦРУСНА заморачивались похищениями каких-то девушек, если были уверены в том, что у них на руках верные коды? Спросите вы, а я объясню. Служба, которая обеспечивает безопасность рода Романовых, ест свой хлеб не зря, и это известно всем заинтересованным лицам и структурам. Поэтому на стандартные способы физического уничтожения правящего императора и членов его семьи никто о ней особо не надеется, и аналитики спецслужб враждебных нам государств стараются придумать нестандартные. Лет 15 тому назад какому-то умнику пришла в голову весьма перспективная идея использовать в своих интересах традицию рода Романовых, согласно которой наследники престола выбирают себе невест на первом же летнем балу после своего 21-го дня рождения. Зная, что красавиц в империи много, что почти обнуляет шансы подвести к Мирославу конкретную девушку, этот мыслитель придумал, как убрать самых умных, красивых и обаятельных конкуренток, а для пущей уверенности в конечном результате подготовил и заслал в самые влиятельные дворянские роды 3 с лишним десятка телохранительниц, натасканных специалистами по НЛП на несколько однотипных действий. 7 лет эти твари копались в головах у тех, кого должны были охранять, а их кураторы отслеживали политическую ситуацию и корректировали свои планы в зависимости от усиления или ослабления родов, задействованных в этом проекте. А в начале этой весны, определившись с 5 красавиц, имевших больше всего шансов стать моей невесткой, превратили девушек в живое биологическое оружие отложенного действия. Только что сообразила, что мы обломали государство. Сейчас лопну от гордости. Написала мне Забава, запоздала сообразив, что в семье есть еще один человек, который может отреагировать на эту новость не так позитивно. Я торопливо набрал и отправил ответ. Умница. А что там с Дашей? Следующее сообщение прилетело секунд через 20 и развеселило. Написала, что страшно страдает. Ведь если 3 с лишним десятка самых красивых девушек империи, обязанных тебе жизнью, принесут клятву служения, то о Даше ты даже не вспомнишь. Я тут же написал Федосеевой, что одной спутницы мне хватит за глаза, значит, самые красивые в пролете, а потом обратил внимание на то, что Романов говорит о нас, и кинул девчонкам боевую команду внимания. Как оказалось, с этим можно было не торопиться, рассказ о наших приключениях длился еще минут 10 и порядком утомил. Впрочем, очередная доза боевого коктейля, впрыснутая на всякий случай, мигом вымела из сознания все лишнее. Так что исчезновение пелены я встретил бодрым, веселым и в полной уверенности, что готов ко всему на свете. А потом начался звездопад. Большая часть церемонии награждения отложилась в памяти отдельными фрагментами. Нет, монологи самодержца, в которых рассказывалось о беспримерном героизме из пшниц, запомнились практически целиком. Их награждение орденами святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, тоже. Сбои начались позже, после того, как на шее Даши закачались кресты все того же святого Владимира и святого Георгия 3-й степени. Если первый орден просто порадовал, то второй убил наповал, ведь третьей степенью обычно награждали штаб-офицеров и генералитет. С этого момента я воспринимал действительность урывками, то есть совсем небольшая часть сознания внимательно отслеживала все происходящее и радовалась появлению точно таких же орденов у Забавы, а остальные процентов 95 пытались встроить новую реальность в мои планы на будущее. К сожалению, безуспешно, ведь само существование трех подростков с боевыми орденами такого ранга было нонсенсом, а значит, не могло не вызвать либо зависть, либо негодование у абсолютного большинства высших чинов империи, у всех военнослужащих и сотрудников спецслужб. В общем, до появления креста ордена Святого Владимира на моей шее я изображал мебель. Пришел в себя сразу после того, как Романов прикрепил к точке фиксации на левой половине груди еще и звезду, ибо сообразил, что это уже не третья, а вторая степень. Пока придумывал способ незаметно объяснить императору, что мои заслуги сильно переоценены, на шее успел появиться второй крест, значительно больше первого, а на груди – вторая звезда. И тут меня переклинило, ведь, согласно статуту, для награждения Георгием второй степени требовалось выиграть, как минимум, важное сражение. А назвать сражением пару стычек на борту Левиафана не смог бы даже самый записной враль. В общем, дождавшись первой же паузы в речи Романова, я плюнул на последствия собственной дерзости и во всеуслышание заявил, что недостоин этих наград, ибо не сделал ничего особенного. К моему удивлению, вместо того, чтобы разгневаться, император усмехнулся в усы и обратился к залу. «Дамы и господа, перед вами настоящий порубежник. Он не видит ничего особенного в том, что в свои 17 лет успел поучаствовать в 58 боестолкновениях с рейдовыми группами людоловов, в одиночку уничтожил шейха Аббаса бин Анвара аль-Галиба вместе с парой телохранителей, спас 9 с лишним тысяч человек, нашел доказательства существования заговора против меня и моей семьи, объяснил сотрудникам ИСП, что и где искать, а также предотвратил самую жуткую войну в истории человечества. В этот момент над толпой приглашенных взметнулась чья-то рука, к ней спикировал один из дворцовых дронов, и над залом зазвучал низкий ракочущий бас. «Ваше императорское величество, разрешите сказать юноше пару слов?» Князь Александр Александрович Дмитриев, глава рода Дмитриевых, потомство Рюрика, ветвь смоленских князей от Александра Нетши, отпечаталось на сетчатке за тот миг, пока я смахивал в сторону подсказку, а князь, получивший высочайшее соизволение, пробился в первый ряд и уставился мне в глаза. «Ярослав Викторович, вы спасли от рабства мою любимую внучку, и я перед вами в неоплатном долгу, но это чувство меркнет в сравнении с благодарностью за спасение всего, что мне дорого. И это не просто слова. Я чуть более полувека преподавал стратегию и тактику в Академии Генерального штаба ВКС, поэтому точно знаю, что такое последний привет и чем должна была закончиться война, начатая этой системой. Так вот, по моему мнению, наград, которые вы уже получили, непозволительно мало, поэтому в скором времени я отблагодарю вас и ваших соратниц так, как считаю должным, и уверен, что в этом решении буду не одинок. На этом пока все. Низкий вам поклон от всех Дмитриевых». Последняя фраза Александра Александровича оказалась отнюдь не просто красивым оборотом. Мужчина, по возрасту годившийся мне в прадеды, поклонился в пояс, а когда выпрямился, склонил голову перед императором и вернулся на свое место. Как и следовало ожидать, у него тут же обнаружились последователи. Однако Романов жестом отмел все остальные просьбы и обратился к залу. «Дамы и господа, ваше желание отблагодарить этих ребят вполне понятно, но я еще не закончил. Поэтому советую заглянуть на официальный сайт дворца, там вы получите ответы на те вопросы, которые вас беспокоят». Гул в зале мгновенно стих, и он, выдержав еще одну паузу, вдруг заледенел взглядом. А теперь пришло время для торжества справедливости. Большинство заговорщиков уже арестовано, но 4 самых главных ослика все еще на свободе, и в данный момент находятся в этом зале. Кроме того, здесь же обретается еще одна личность, которой я хотел посмотреть в глаза, чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Систем Новой Америки в Империи Росс. Господин Клеменс, не надо прятать личико, это бесполезно. Как ни странно, но окончательно прийти в себя мне помогла не прочувствованная речь князя Дмитриева, не объявление посла с персоной нон-грата и не поздравление девчонок, а небольшое побоище, в которое чуть было не превратился показательный арест осликов. Кстати, зрелище получилось весьма и весьма познавательным, когда от стен отделилось 8 императорских гвардейцев и планетарными танками вломилось в толпу, заговорщики задергались и привлекли к себе внимание соседей, а уже через несколько мгновений превратились в воющие от боли куски плоти, ведь в них вкладывались не только тренированные мужчины, но и слабые женщины. Да с таким пылом, что одними царапинами и переломами дело не обошлось, главе рода Еремеевых изуродовали лицо и выкололи оба глаза, на Щекину оторвали ухо, а Платова втоптали в пол в буквальном смысле этого слова. В общем, к моменту окончания финального акта официальной церемонии я был готов к работе. Правда, ее начало не задалось, стоило Романову направиться к трону, как нашу пятерку чуть было не разорвали на мелкие кусочки. Первые несколько минут я чувствовал себя щепкой, попавшей в течение буйной горной речки. Ведь обычно выдержанное дворянство по отношению к нам вело себя, как самые оголтелые фанаты-подростки рядом с кумирами, пихалось локтями, чтобы подобраться поближе, говорила, не слушая других, хватала за руки и так далее. При этом каждый что-то спрашивал, просил или обещал. Тем не менее, через какое-то время я более-менее освоился в этом бардаке и даже разработал технологию общения со страждущими. Личными контактами обменивался исключительно с главами родов, министерств и ведомств, благо подсказки перед глазами появлялись с завидной регулярностью, а аналогичные запросы всех остальных отклонял, объясняя, что физически не смогу пообщаться со всеми желающими. По той же причине отклонял многочисленные предложения дружбы и не менее многочисленные приглашения в гости. Кроме того, отказывался давать свой расчетный счет, отбивался от поцелуев особо экзальтированных дам и восторженных девиц, не позволял отводить в сторону своих девочек и, конечно же, выполнял просьбы, то и дело раздающиеся в специальном голосовом канале, что было не так уж и просто, так как для этого требовалось перемещаться по залу. Кстати, надрывались не одни мы. Дворцовые хакеры взломали коммы абсолютно всех гостей и контролировали малейшие изменения их биометрии. Аналитики, отслеживающие поведение толпы, направляли нас к той или иной личности и проверяли ее реакцию на целую группу живых раздражителей. Тени из группы физической защиты, работающие в зале под морф-масками, избавляли нас от внимания особо назойливых особ, гасили мелкие конфликты и так далее. Тем не менее, не все было так радужно, как хотелось бы. Скажем, меня раздражали настоятельные просьбы снять полумаски с Забавы и Даши или хотя бы убрать поляризацию, дабы империя увидела всех своих героев, регулярные попытки взломать мой ком, мужчины, зачем-то старавшиеся загнать нас в чувство вины, вещавшие вместо того, чтобы говорить, снисходившие к нам с вершин своего положения, а также дамы, вкладывающие мне в карманы кольца, визитные карточки и записки. Да, была еще одна категория, к которой я очень неровно дышал, утонченные красавцы, пытавшиеся обаять моих девчонок или показать им свою значимость, но она быстро пропала. Стараниями Беклемишевой и Федосеевой, ради такого дела прервавших величественное молчание и коротеньким диалогом закатавших в пол сразу всех донжуанов. «Слышь, Даш, мне кажется, или эти павлины действительно считают, что способны на равных конкурировать с нашим любимым мужчиной, да еще и в день признания его заслуг перед империей. Ну да, ведь он с короткой флотской стрижкой, в дешевом комбизе, с непонятными железяками на шее и груди, а они вон какие модные». Пока толпа вокруг нас истерически ржала, сквозь нее пробился князь Дмитриев, сходу отвесил подзатыльник павлину, на которого смотрела панацея, и поставил эффектную точку в этом обмене мнениями. Не позорь рот, недоумок. Кстати, бывший преподаватель стратегии и тактики оказался очень внимательной и толковой личностью. Обратив внимание на траектории, по которым мы перемещались по залу, он без труда просчитал и все остальное. Поэтому помогал совершать стартовые рывки и частенько угадывал, к какой именно группе дворян нам рекомендовали подойти, а пару раз очень красиво придержал беглецов. Не менее интересен он был и в общении, легко и непринужденно поддерживал разговоры на любые темы, одним шевелением брови осаживал особо навязчивых или самовлюбленных, не позволял просителям растекаться мыслями по древу и так далее. А минут через 40 после появления рядом с нами привлек к делу и двух своих друзей, пожилых, но деятельных представителей самого старшего поколения, которые вскоре превратились в живой заслон между нами и, как выразился один из них, дурной молодежью. Кроме того, порадовали не очень приятной, зато содержательной и на удивление полезной беседой, в которой солировал все тот же Дмитриев. Как когда-то говорили древние, Хочешь мира, готовься к войне. Мирного будущего у вашей троицы уже не будет. Двух этих прелестных лейтенантов спрячут в своих недрах ИСП, а вы останетесь лицом к лицу с арабами, амирами и родичами тех наших соотечественников, которые вашими стараниями потеряли все. Падать под это ведомство я бы не советовал, раскручивающийся скандал между империей и СНА вот-вот вытащит ваши имена на первые строчки всех новостных сайтов, поэтому, как только вы встроитесь в вертикаль власти, вам начнут отдавать самоубийственные приказы. Да, безусловно, правильная реализация ряда возможностей, появившихся у государства благодаря вам, принесет очень серьезные политические дивиденды. Но, опять же, не вам, а государству. Так что слушать тех, кто будет к вам подкатывать, надо с холодным сердцем. Наличие красивых и проработанных планов не дает никаких гарантий, что они реализуются именно так, как изначально задумывалось. Что наглядно показала судьба осликов с ЦРУшниками, хохотнул бывший командующий 3-м ударным флотом ВКС, князь Михаил Варламович Зубов. Тут у меня основательно испортилось настроение, эти слова напрочь перечеркивали абсолютно все мои планы на будущее. Ведь служба в любом из спецподразделений, работающих в пограничье, автоматически встраивала нашу команду в эту самую вертикаль. Не менее осторожно стоит относиться и к предложениям вступить в какие-либо светские союзы, продолжил Александр Александрович. Поверьте на слово, роль самостоятельных фигур вам не грозит как минимум 10 ближайших лет, а значит, вы окажетесь в той же вертикали власти, просто в другом антураже. В общем, имеет смысл дистанцироваться от всех желающих вас использовать и переждать как минимум самую первую волну ажиотажа. Естественно, не забывая о том, что за вашу голову обязательно будет назначена и вторая награда. В принципе, если вам станет скучно сидеть на месте, то можно будет послужить по контракту, но с очень жестко закрепленными правами и обязанностями, вступил в разговор экс-глава юридического департамента ВКС. Князь Алексей Станиславович Прозоровский, если вы доверите мне право представлять ваши интересы, то я проверю любого контрагента по своим каналам, уберу из контракта все подводные камни и добьюсь самых лучших условий из гипотетически возможных. Однако зная, что не каждое полученное предложение обсуждается с посторонними, постараюсь добавить жесткости вашей позиции прямо сейчас. Итак, в данный момент у вас есть имя и серьезнейшие заслуги перед империей, что само по себе является очень весомым политическим капиталом. Завтра-послезавтра владельцы Левиафана перечислят вам на счет положенные 10% от оценочной стоимости спасенного корабля, и вы станете очень богатыми людьми, то есть, обретете финансовую независимость. Главы как минимум 11 влиятельнейших родов империи, дочерей или внучек которых вы спасли от рабства, тоже не останутся в стороне. А о Романовых я вообще не говорю, вы сохранили им и жизни, и власть. Подытожив все вышесказанное, можно сделать очевидный вывод. Контрагенты, которые будут предлагать вам контракты, не учитывающие все вышеперечисленные, должны идти лесом строевым шагом. Вообще выживать, находясь в фокусе интересов как минимум двух государств и пары-тройки десятков политических союзов империи, дело нелегкое, и для этого требуются весьма специфические знания, дав ему закончить мысль, заявил Дмитриев. «Мы перед вами в неоплатном долгу, поэтому хотели бы помочь разобраться в этом упорядоченном хаосе. Увы, вы молоды и физически не могли успеть набраться здорового цинизма, а значит, с достаточно большой долей вероятности постараетесь обойтись своими силами. Мы не согласны с таким подходом к решению действительно серьезных проблем, но уважаем ваше мнение и помним себя в таком же возрасте. Соответственно, будем искренне рады любому звонку, но в ближайшие дни скинем на почту базы данных по самым значимым персоналиям империи, учебные курсы по предметам, которые преподаются далеко не в каждом вузе, и ряд аналитических записок, без которых разобраться в хитросплетениях подковерных интриг будет затруднительно. Беседа с этой троицей, пусть и прерываемая общением с другими дворянами, доставляла море удовольствия. Князья тактично обводили нас мимо всевозможных острых углов, на которые мы могли напороться в силу возраста и отсутствия достаточного жизненного опыта, и ненавязчиво делились знаниями, которые было трудно переоценить. При этом не пытались подмять под себя, не приглашали в какие-либо союзы, не агитировали вступать в их роды и даже не сватали мне внучек. Поэтому заметное ухудшение самочувствия Зубова очень неприятно резануло душу, а он, на мгновение поплыв взглядом, виновато развел руками. «Прошу прощения, но годы берут свое. Искренне рад знакомству, буду счастлив видеть вас в своем доме и надеюсь, что доживу до следующей встречи. Засим вынужден откланяться. Честь имею. Ближе к 9 вечера начали уставать и Дмитриев с Прозоровским. Держаться до последнего не стали, заявили, что их время стоять насмерть давно прошло, попросили не теряться и пошли к выходу. Нас сразу затянуло в толпу и начало рвать на части восторгами и комплиментами разной степени искренности, порядком надоевшими расспросами, очень важными советами, не всегда понятными намеками и откровенным флиртом. Слава Богу, за время общения с могучей троицей первоначальный накал страстей заметно спал, так что выдерживать психические атаки стало значительно легче. Правда, не обошлось и без новых проблем. После того, как по залу начали разносить спиртные напитки, а в соседнем помещении заиграла музыка, нам начали приносить шампанское и стали приглашать потанцевать. Пришлось посылать. Предельно мягко и тактично. Увы, без четверти 10 от нашей компании откололась Нина Гордеева. Судя по выражению глаз, получившая приказ принять приглашение наследника главы рода Пушкаревых. Еще через несколько минут точно так же похитили и Свету Вахрамееву. Не знаю, был ли в этом злой умысел Елагина, но эти победы настолько воодушевили дурную молодежь, что весь следующий час мы чувствовали себя осажденными. Впрочем, так оно и было. Компания из 8 павлинов и полутора десятков пав не отходила от нас ни на шаг и придумывала все новые и новые способы нас разделить. А когда мы извинились и направились к выходу в коридор, по которому можно было добраться до туалетов, рванули следом. Слава Богу, разбираться с ними прямо в кабинках не пришлось, стоило нам приблизиться к двустворчатой двери, как наперерез выдвинулся один из императорских гвардейцев и хорошо поставленным голосом попросил следовать за ним.